здравствуйте, ваше величество. Лето, деревья зеленой листвой одеты, солнечный зайчик бежит по дорожке, пусто полей застилает асфальт. Белые ночи стали.